Глава 67. Темень была, хоть глаз кали. Если бы Корвелл постоянно не бормотал что-то себе под нос, я бы потерял его. Впрочем, заткнись он хоть на минутку, я был бы менее зол и более собран. Но Корвелл и не думал затыкаться, а говорил так быстро и так упоенно, что лишь изредка мне удавалось вставить в его словесный поток усталый вздох или порцию мата. «Война — это война, а то, чем мы занимаемся, никакая не война, так, сплошные игрульки». «Я знаю». «Знаешь? Что ты знаешь? Ни черта ты не знаешь. Притече нужна была новая кровь, свежая кровь и сильная». «Так ты думаешь? А вот хрен тебе! Выдумщик Притеча был, будь здоров». Сначала он создал суперкомпьютер, в который записал правила. Правил куча, и почти все они совершенно идиотские. Весь смысл в том, чтобы наложить огромное количество ограничений и заставить продавцов убивать друг друга собственноручно. Начинается все с продавцов и представителей, а заканчивается тем, какое оружие можно использовать в войне. С теми, кто правила нарушает, случаются всякие неприятности. В прошлой войне один уникум решил сбросить на головы двух противников ядерную боеголовку. Говорят, он уже потянулся к кнопке, когда слепок мгновенно убил его. Были продавцы, которые сходу сходили с ума, даже не ввязавшись в войну. И мне уж очень интересно, чего такого они собирались устроить. В общем, странных случаев было много. Ну, а когда правила учли почти все, что можно было учесть, Притеча сделал ручкой и сказал «развлекайтесь». Поговаривают, что он сам записал себя в компьютер для веселья. Но это дурость. Думаю, он до сих пор глушит бренди где-нибудь на пляже в обществе юных красоток. Если не сдох, ведь даже мы не вечны. И продавцы начали развлекаться. Но тихо, чтобы потребители иллюзии, то есть обычные людишки, не шибко замечали. А если и замечали, то дело быстро прикрывали. В итоге каждый из продавцов, выживший в первой войне, начал уделять много времени воспитанию своих детишек. Тренировки, учеба, ну понимаешь. На одних деньгах войну, в которой приходится сражаться самому, не выиграть. И продавцы стали сильными, как завещал Притеча. Ведь он добился всего сам, значит, его наследник должен сделать то же. Великолепные убийцы, инженеры, политики, мафиози, кого только не было. И они убивали друг друга, как какие-нибудь древние гладиаторы на арене. Цвет нации уничтожал сам себя, количество кланов сокращалось. Пока не остались только мы. Я, ты, сумасшедшая мужа-ненавистница Сакха, представитель Хагиора, чей хозяин маму за лишние пару кредитов проститутки отдал бы, и два ребенка. И ты думаешь, все это ради того, чтобы выбрать достойнейшего? И одним из этих достойнейших станет ребенок? Или кривозубая сука с сухой вагиной? Или я, уж точно не лучший представитель рода человеческого, пусть и слегка модифицированного? Не нужен был Притечи сильнейший. Он просто хотел посмеяться, ткнуть своих потомков рожей в кровь и говно и сказать: «Вы ничтожество, такие же люди, как и потребители иллюзий». Думаю, если он реально заключил себя в компьютер, он сейчас надрывает свой электронный животик, наблюдая, как мы, черви, копошимся во всем этом дерьме. «Думаю, доля правды в твоих словах есть», — буркнул я. «Ага, а как тебе такое?» Притеча не смог убить своих детей, которые претендовали на его трон. И дело, конечно, не в родительских чувствах. Другие даже его растоптали бы, если бы объединились. И тогда он ушел с арены, оставив другим разбираться друг с другом, пока не останется только один. А уж с одним-то он справится и снова станет единственным владыкой этого мира. В таком случае он слишком затянул с возвращением. Или ему нравится править помойкой? Корвелл неприятно захихикал и, к счастью, заткнулся. Мы прошли по развалинам столицы уже 5 или 6 километров. Идти было довольно легко. Даже когда развалины чудовищных по высоте небоскребов перегораживали дороги, мы без труда находили обходной путь. Но такое случалось редко. Не знаю, шел бы я здесь днем, город наверняка поразил бы меня больше. А так мы едва плелись по идеально прямой дороге, заваленной редким мусором и иногда исковерканной буйно распространившейся растительностью парков и аллей. При том, что здесь было более чем зелено, животные по дороге не встречались. Только крысы. Да и то мало. Вряд ли спустя 20 с небольшим лет после войны здесь можно много чем поживиться. Здания тоже не выглядели слишком обветшалыми и не грозили свалиться нам на голову в любую секунду. Я совершенно не понимал, почему здесь так пусто. Почему только работорговцы приходили сюда и почему только на зиму? Решив, что словесный понос Корвелла лучше, чем неизвестность, я высказал эти мысли своему спутнику. Но глава 11-го клана не разразился длительным и жутким рассказом. Он просто хихикнул и, бросив «пошли», свернул к одному из зданий. Однако, изучив в свете фонаря стену и вывески, он направился к другому. Так продолжалось еще с четверть часа, и лишь 7-е по счету здание удовлетворило его. «Пошли, только вперед не лезь!» «Ха, вот на это и не надейся!» — хмыкнул я. Поколдовав какое-то время с замком, но ничего не добившись, Корвелл выпустил в стеклянную дверь очередь из автомата. В ночной тишине звук был оглушительным. Я зашипел на него, чтобы вел себя потише, но он лишь захихикал. Кажется, продавец грез был уверен, что его выстрелы не привлекут никакого внимания. Поразмыслив и прикинув расстояние до центра города, я понял, что топать нам, скорее всего, еще до следующего вечера, и мысленно обозвал себя идиотом. А после и Корвелла, который предпочитал бродить по темноте, хотя у самого был фонарик. Впрочем, нас могли поджидать на подходах, а светящийся фонарь ночью – отличная мишень. Мы прошли по обшарпанному вестибюлю и, следуя указаниям стрелок, начали спускаться в подвал. Миновав две таблички «Вход воспрещен», два коридора и три лестничных площадки, мы оказались у мощной железной двери, назначение которой я понял сразу. Слишком уж походило на бомбоубежище. «Это ядерное бомбоубежище», — подтвердил мою догадку Корвелл. «Оно многоуровневое, но мы слишком глубоко спускаться не будем. Да, думаю, оно и не понадобится». Он явно знал, что делать. Набрал какой-то код на все еще работающем магнитном замке, потом отвернул ручку, и дверь раскрылась. Первое, что я почувствовал, это смрад. Его сложно описать. Чудовищный, тяжелый, он выбивал слезы и вызывал тошноту. Так, будто в замкнутом, непроветриваемом помещении сгнили сотни, а то и тысячи. Я тяжело сел на пол. «Закрой дверь!» – буквально простонал я сдавленным голосом. Глаза слезились, горло сдавило тошнота. «Хе-хе-хе, понял?» – хихикнул Корвелл. «Ничего, это еще цветочки!» – он закрыл дверь. «Пошли повыше!» Мы поднялись на первый этаж. Корвелл напился из фляжки и благодушно предложил воду мне. Когда я закончил, он допил остатки и выбросил фляжку. «Покурим?» «Угу». Мы закурили. Мой спутник курил торопливо, делая частые мелкие затяжки. Нет, он не выглядел испуганным или шокированным. Хотя испытать шок было можно даже заранее, зная о том, что в этом подвале. Скорее всего, на него повлиял только запах. «План был проще простого», — сказал Корвелл, закуривая вторую сигарету. А я уж было решил, что он не расскажет о том, что здесь произошло. Зря, значит, надеялся. Дать ядерную тревогу, загнать большую часть бунтующего населения в подвалы, а после выключить в убежищах внешнюю вентиляцию, которая отрубается только в случае реального ядерного удара, а во внутреннюю пустить газ. Простые планы хорошо работают. Он на миг замолчал, будто раздумывая. Это грязная и плохая смерть. И так умерли десятки миллионов человек. Я помню. Я тогда был еще сопляком, вроде тебя. Я знал, что я сильнейший мира сего, но мне нравилось ходить на митинги и швырять жандармов камни и бутылки с горящей смесью. Я знал, что это затеял брат владыки, но мне просто нравился процесс. Тем более я был в курсе, что в случае ареста меня обязательно отмажут, а чувство опасности... Ну, ты сам знаешь, что это такое. Тогда уже порядком пахло жареным. Погромы, мародерство, убийства, изнасилования, массовые драки. Для усмирения бунта в столице шла гвардия, единственная часть регулярной армии, что еще не полностью вышла из-под контроля и пыталась сохранять хоть какое-то подобие порядка. Впрочем, и у этих ребят потери превышали 30%, за счет дезертиров в основном. Это было смешно, напоминало человека, который залатывает бреши в уже затонувшей лодке. Когда подали тревогу, я участвовал в самом большом шествии за свободу. Конечно же, к тому времени оно уже превратилось в бойню. Не знаю, кто первым открыл огонь, наши или жандармы. Знаю, что улицы буквально тонули в крови. На моих глазах убили 3 моих друзей из университета. И Наю. Мы с ней не трахались, хотя могли бы. Были друзьями, пока. Я подумывал на ней жениться, понимая, что другую такую не найду никогда. Ей оторвало гранатой руки, а вместо лица и груди было сплошное месиво из мяса, костей и грязи. Дура, она заслонила меня. А может, просто хотела убежать. Кто знает. Потом я делал это со всеми своими женами. И это было справедливо. Все они были хуже Наи. Когда Ная погибла, я впервые перепугался до усрачки. Понял, что меня никто не отмажет, что смерть — это насовсем, и никакая возможность обманывать зрение мне не поможет, потому что смерть была везде, Меня могли затоптать, даже не поняв, что топчут. Тогда я побежал. Не знаю куда. Топтал кого-то сам, в кого-то стрелял из подобранного по дороге пистолета. Нас почти заперли два батальона полиции. Началась тотальная резня. Мы одурели от страха, а жандармы одурели от крови и безнаказанности. И тут прозвучала тревога. И все будто отрезвели. Или скорее опьянели, но то было уже другое опьянение. Все побросали оружие и бросились бежать в убежище. Началась давка. Не знаю, сколько людей тогда подавили. Меня, как ты видишь, среди них не было. Я сидел на балконе третьего этажа и орал на всех. Я не верил, что владыка даст использовать ядерное оружие. Чувствовал какую-то ловушку. Шестое чувство у меня, будь здоров. Но меня никто не слушал. И очень скоро я оказался практически один. Остались лишь брошенные машины и несколько идиотов вроде меня. Но они начали мародерствовать, а я пошел к бункерам, чувствуя, что что-то не то. К счастью, моя способность меня не подвела. Я добрался до бункера, не поймав ни одной случайной пули. Открыв двери, я увидел горы трупов. Они умерли тихо, мгновенно. Газ куда тяжелее воздуха, и он быстро оседал в подвальных помещениях. Почти вся столица погибла, все предместья, все, кто были в других городах. А потом разразилась бойня в предместьях столицы. Других путей к восстановлению порядка оставшиеся гвардейцы не видели. Но озверевшего народа с вооруженными дезертирами было куда больше. Гвардию и ее соратников раздавили, а оставшихся владыка успокоил ковровыми бомбардировками. И это было правильно. Так смогли выжить хоть какие-то мелкие города. Корвелл нервно хихикнул, но теперь в его идиотском смехе читалось черное отчаяние. «Я шел пешком 4 дня, пока меня не нашли люди отца. По пустой столице, в которой оголодавшие собаки и вчерашние домашние любимцы обгладывали кости своих бывших хозяев. По предместьям, сухим и жарким от раскаленного железа. Отец сказал, что я повредился в уме, и я был с ним согласен. Посттравматический синдром. Слыхал про такую штуку? Мне хватило мозгов не проводить свои эксперименты до тех пор, пока он не умер. Хотя мне хотелось. И вот я вернулся сюда. Целый и невредимый. Практически. Знающий, что уже теперь-то мне можно творить все, что заблагорассудится. Но то, чего я хочу, я уже никогда не сделаю. Владыку я не выпотрошу. Наю не верну. Но счастье не бывает полным, это я хорошо знаю. Почему же сюда не ходят выжившие? Они ходили. Открывали бункеры, заходили туда. И дохли. А то и выпускали заразу. Каким бы тяжелым ни был газ, случайный запуск вентиляции при попутном ветре ничего хорошего не принесет. Сейчас-то все нормально, газ на самом дне, плещется над бетонным полом. Но люди сюда больше не ходят, боятся тихой смерти. Корвелл хихикнул уже практически по-старому и поднялся с пола. Что-то я расчувствовался. Но ничего, ты так долго не проживешь, чтобы рассказать хоть кому-то. А мне теперь просто нравится убивать. Я угрюмо кивнул и тоже поднялся. Мы вышли на улицу. Немного посветлело, поднялась луна. Пусть она и была порядком ущербная, дорогу различать стало куда проще. Впрочем, далеко мы не ушли. У Корвелла на поясе что-то пискнуло и загорелось красным. «У нас гости!» — оскалился продавец грез. Он взял прибор в руки буквально в тот же миг, как раздался писк. И уж точно не выглядел удивленным. 4 телохранители южан, в 4 километрах отсюда. Он сплюнул на землю и выругался. «Долго с тобой проболтались, а то я такое место для засады нашел. Но здесь немногим хуже». На губы Корвелла выползла улыбка. «Убивать беззащитных неинтересно, а вот сегодня будет веселье». Я кивнул, мою челюсть сводил звериный оскал. Во мне снова проснулся убийца. Он был голоден, и сегодня сдерживать его я не собирался».